В первые дни нашего пребывания в Горьком мы имели сильное переживание. Мы услышали по радио голос Тани. Она читала обращение по поводу высылки. Голос был таким близким, звучал так тепло и взволнованно, что невольно глаза застилали слезы. Изменение моего положения очень сильно отразилось на детях в Бостоне. Я уже пытался описать ту сложную, трудно объяснимую ситуацию, в которой они оказались, приехав в США. После моей высылки на них навалились новые заботы и новые неотложные дела. В результате необходимое утверждение их в зарубежной жизни осложнилось еще больше. Это одно из тех следствий моей высылки, которые волнуют меня больше всего. В советской прессе о моей высылке и лишении наград было сообщено 23 января. В ведомостях Верховного Совета СССР был опубликован уже приведенный указ о лишении наград. Примечательна его дата – 8 января. По-видимому, этот указ КГБ рассматривал как развязавший ему руки в отношении меня и разработал операцию высылки. Как рассказывают, заседание, на котором был принят указ, проходило в узком составе под председательством Тихонова, будущего председателя Совета министров СССР. Брежнева не было. От КГБ докладывал Цвигун. В первой неделе после высылки в советской прессе вновь появились статьи с осуждением моей деятельности. По телевидению с комментариями выступил известный обозреватель Юрий Жуков. Типичной статьей этой кампании была «Цезарь не состоялся», напечатанная в «Комсомольской правде», перепечатанная в «Горьковском рабочем» и, вероятно, в других местных газетах. 25 января, через три дня после нашего прибытия в Горький, Люся собралась в Москву. Она поехала на вокзал, взяв с собой мое заявление с сообщением о моей депортации и установленном режиме, с подтверждением моей принципиальной позиции по основным общественным вопросам. Но через 2-3 часа вернулась назад. Оказывается, когда она уже села в поезд, к ней подошел офицер милиции и предложил выйти на перрон. «Разве мне не разрешены поездки?» «Разрешены, но есть известие о вашей маме». Взволнованная Люся вышла. «Ваша мама с Наташей Гессе и Лизой едут на машине в Горький». «Кто это придумал?» Люсе, конечно, не надо было так спрашивать, но у нее вырвалось. «Наверное, Наташа», — сказал гэбист не без яда. На самом деле, Руфь Григорьевна, Наташа и Лиза, измученные отсутствием точных известий, наши телефонные звонки с почтамта прерывались, в телеграммах мы могли сообщить лишь адрес и очень мало сведений, решились на поездку на машине нашего близкого знакомого Эмиля Шинберга, который и привез их в Горький к ночи после целого дня труднейшей зимней дороги. Это было, конечно, субъективно совершенно героическое действие, особенно со стороны Руфи Григорьевны, очень больного человека. В 80-м году ей исполнилось 80 лет, но у нее всегда находились силы в трудных ситуациях, когда она считала, что должна прийти на помощь близким. Мы с Люсей сначала, однако, встретили их упреками, зачем приехали. Это, конечно, было с нашей стороны несправедливо и жестоко, но надо понять и нас, и нашу досаду, ведь сорвались наши планы. Руфь Григорьевна рассказала об обстановке в Москве. Вечером 22-го Руфь Григорьевна и Лиза дали импровизированную пресс-конференцию, о ней мы уже знали. Не только в этот день, но и все последующие, квартира на Чкалова с раннего утра и до позднего вечера была полна людей. Инкоров, жаждущих новой информации, которой не было, друзей, просто знакомых и совсем незнакомых. Это был сумасшедший дом, по выражению Наташи. Сама она бросилась на поезд в Москву вечером 22 января, сразу как только они в Ленинграде услышали по радио о произошедшем с нами. Вероятно, первой услышала Регина. Она всегда аккуратно слушала радио. Накануне приезда к нам Руфь Григорьевна поехала к знакомым и позвонила академику Капице. Напомню, что наш телефон был отключен, так что из дома она позвонить не могла. Фактически это был призыв вмешаться. Но Капица уклонился от каких-либо действий, как и все другие именитые. Дополнение 88-го года. В 87-88 годах мне стало известно, что Капица все же дважды предпринимал негласные действия в мою защиту. Несколько слов о позиции Академии в целом, ее президиума. Бытует мнение, что Академия оказала противодействие нажиму властей, требовавших моего исключения из числа академиков. Подошедшим до меня рассказам это не так. Исключение требовали на заседание президиума два или три особо ретивых академика. Фамилии я их забыл. Александров ответил, что вопрос об исключении не стоит. Из этого ответа кажется очевидным, что ни отдел науки ЦК, ни КГБ не ставили вопроса об исключении. Люся уехала в Москву с Лизой в воскресенье и вернулась через неделю. Она опубликовала мое заявление на пресс-конференции, получившей очень широкий отклик. Она также дважды была в прокуратуре по вызову. Там она потребовала объяснения моей высылки и разрешения проблем Лизы, все еще не получившей возможности выехать к своему жениху Алёше. В первые дни моего пребывания в Горьком меня посетило несколько человек, живших в Горьком и узнавших так или иначе мой адрес. Его передавало, в частности, зарубежное радио. Среди них был Феликс Красавин, которого Руфь Григорьевна и Люся, а затем и я, знали уже с давних времен. Остальных мы не знали совсем, за исключением горьковского еврея-отказника Марка Ковнера, которого я как-то раз мельком видел в Москве на еврейском семинаре, как он мне об этом напомнил. Пришел участник одного из горьковских политических процессов Пономарев, женщина-адвентистка с дочерью с известием о смерти Шелкова. Вместе с Ковнером пришли двое его знакомых, еще несколько человек, которых я не запомнил. При выходе же из квартиры всех приходивших задерживал милиционер и отводил в расположенный рядом опорный пункт по охране общественного порядка. Такая там висела вывеска, оставшаяся от прежнего времени. Потом ее сняли. Там их держали несколько часов, проверяли документы, вели устрашающие беседы, и многие имели неприятность. Через несколько недель власти изменили тактику и перестали пускать ко мне кого-либо, кроме тех, кого подослал или пропустил КГБ для воспитательной беседы. Еще через несколько месяцев прекратились и воспитательные беседы. Пономарев и некоторые другие спрашивали, в чем я нуждаюсь, и предлагали свою помощь, но, опасаясь больших неприятностей для них, я говорил, что ничего не нужно, а от меня безопаснее держаться подальше, лучше вообще не приходить. Боюсь, не показались ли эти слова кому-то обидными, я этого не хотел бы. В понедельник Руфь Григорьевна уехала с Эмилем в Москву. Последующую неделю со мной была Наташа. К сожалению, за эту неделю я допустил ряд серьезных ошибок в своих отношениях с властями. Оглядываясь на этот период сейчас, спустя полтора года, я думаю, что у меня были тогда неправильные психологические установки, о которых я уже писал, когда описывал свою беседу с Реконковым. На это наложились, быть может, общее состояние некоторого шока, который у меня, возможно, был, хотя я внешне этого не показывал и не ощущал, и общие мои характерологические особенности, недостаточная боевитость, что ли, и медленная реакция в беседе. В этих отношениях, как и во многих других, Люся выгодно от меня отличается. В общем, вместе мы хорошо друг друга дополняем, но тут ее не было. Утром в понедельник, через час после отъезда Руфи Григорьевны, пришел офицер и предложил мне зайти в управление МВД. Я не попросил у него для первого раза повестки и вскоре вместе с Наташей поехал на улицу Горную и прошел в указанную мне комнату. Там за столом сидели два человека в штатском, представившиеся майор Чупров, капитан Шувалов. Они начали разговор с претензией. «Зарубежное радио передает со ссылкой на ваш телефонный звонок из Горького, что вы внесли добавление в так называемый документ Хельсинской группы. Вы тем нарушили установленный вам режим». Я говорю, это недоразумение. Можете ли вы написать это? Конечно. Я взял лист бумаги и написал. Я не звонил в Москву. Все мои попытки позвонить незаконно пресекаются. Я не вносил никаких поправок и дополнений в документ Хельсинской группы, так как я не являюсь ее членом. Сообщения об этом основаны на недоразумении. Но я присоединился к документу. Чупров продолжал. Режим нарушается и тем, что вы принимаете людей, общение с которыми запрещено вам. Красавин ранее отбывал заключение. Ковнер привлекался к ответственности за участие в незаконной демонстрации. Пономарев отбывал заключение. Я сказал, я вообще не понимаю, что значит общение с преступными элементами. Я общаюсь с людьми, которые являются моими знакомыми. Феликс Красавин наш давнишний знакомый. Судимость с него давно снята, он работает в городе Горьком, и общение с ним было, и, я думаю, будет чисто личным. Я понимаю, что вы можете устроить людям неприятности за общение со мной. Я говорю об этом всем приходящим, говорил и Пономареву. Это я очень зря добавил. Но это совершенно беззаконно, ни на чем не основано, и, по сути, не нужно и вам. Вспоминая эту и предыдущую часть разговора, я очень недоволен пассивным, ненаступательным характером моей линии, тем, что я не защищал активно право на общение со мной ни для кого, кроме Феликса, и не предъявлял претензий к гэбистам. Я сказал, теперь у меня будет ряд просьб к вам. Я понимаю, что все вопросы, относящиеся ко мне, решаются на высоком уровне. Я прошу записать мои вопросы и сообщить их вышестоящему руководству. Первый. Чрезвычайно важным и срочным вопросом, решение которого способствовало бы смягчению ситуации в целом, является дело невесты сына Лизы Алексеевой. Она до сих пор не имеет разрешения на выезд к нему, ее задержание незаконно. Второй. Необходимо, чтобы ко мне приезжали в командировку молодые научные сотрудники из ФИАНа. Это необходимо для продолжения мною научной работы. Третий. Я диспансерный больной поликлиники Академии наук СССР. Необходимо организовать возможность продолжать мне пользоваться услугами моих врачей. Четвертый. Необходимо восстановить отключенный телефон у моей тещи в Москве. Она тяжело больной человек, и отсутствие телефона создает опасность для нее. Пятый. Необходимо поставить телефон в той квартире, в которой я поселен. Я академик и имею право на личный телефон. Чупров сказал, что доложит мои просьбы. Относительно телефона вы можете сами обратиться на телефонную станцию. По вопросу медицинской помощи вы можете обратиться в любую поликлинику. Я сказал, что никто со мной на телефонной станции и разговаривать не будет. Я не прописан в городе Горьком и официально москвич. Вы можете прописаться. Я не буду этого делать ни в коем случае. Я считаю свой вывоз в Горький незаконным. Относительно медицинской помощи. Я не собираюсь менять своих врачей, это мое право. Я стал уходить. Чупров попросил меня задержаться на минуту, расписаться в посещении. Вошел человек в форме, Чупров назвал его фамилию Глоссен с тетрадью под мышкой. Я подумал, что раз уж я приехал, то смешно отказываться расписаться. У меня еще не было твердого решения отказаться от регистрации во что бы то ни стало, так как я еще не совсем ясно представлял себе все возможности своей ситуации. Вечером произошел еще один инцидент. Раздался звонок, я впустил двух мужчин. Оба они были пьяны или, как я думаю, изображали опьянение. «Мы хотим посмотреть, какой такой Сахаров». «Я Сахаров». «Почему вы выступаете за бойкот Олимпиады?» «Потому что СССР ведет военные действия в Афганистане». «Почему вы защищаете бандитов, которые убили бортпроводницу?» «Я никогда не выступал в защиту бразинскосов. За угон самолета они отбыли свой срок по приговору турецкого суда». Но не они убили Надю Курченко, ее случайно убил советский охранник. Мой нарочито спокойный тон не действует на них. Они все больше распаляются, начинают выкрикивать все более бессмысленные обвинения. Один из них неожиданно вынимает из кармана пистолет системы Макарова и начинает играть им, поворачивая направо и налево, подбрасывая. Прямо в меня он при этом не целится, но очень близко, то справа, то слева, то над головой. Он говорит: «Это невозможно, чтобы охранник убил нечаянно. Я сам работал охранником и без промаха стреляю из любого положения, стоя, сидя, лежа». Другой вроде успокаивает стрелка, подтверждая, что он действительно классный стрелок. Еще раньше я спросил: «Что это, пистолет или зажигалка?» Они начинают деланно хохотать: «Это зажигалка такая, которая в человеке дырочки делает». Другой в это время приходит в страшное возбуждение и кричит: «Я сейчас вам покажу Афганистан! Я сейчас из всей квартиры сделаю Афганистан!» Потом они вдруг меняют пластинку и начинают доверительно говорить: «Вам тут недолго жить. Скоро вас вывезут в санаторий, где есть хорошие лекарства. Из людей быстро идиотов делают». На кухне в это время были Наташа и хозяйка. Она кипятила себе чай. Наташа с ужасом наблюдала через открытую дверь происходящее, игру с пистолетом, и решила, что надо как-то вмешаться. Она шепотом сказала хозяйке: «Выйдите с ведром, как будто вносите мусор. Подойдите к милиционеру, скажите ему, что здесь пьяные с пистолетом». Хозяйка вышла, очень долго отсутствовала. Мусоропровод был рядом. Когда она вернулась, Наташа спросила: «Сказали?» Та изобразила непонимание. Наташа послала ее еще раз. Через несколько минут вошли несколько милиционеров. Они спросили: «Что у вас происходит?» Я говорю: «Ничего особенного». Они тут же увели «пьяных», в кавычках. Вечером я сел писать дневник. Я веду дневник с января 1977 года. К сожалению, не вел раньше. Многое в этих воспоминаниях могло бы быть точнее и с большими интересными подробностями. В этот вечер я начал после перерыва записывать все события, происходившие 22 января и в последующие дни. Наташа потушила свет раньше, чем я кончил писать. На другой день, рано утром, Наташа готовила на кухне завтрак, пришел Глоссон: «Мне необходим ваш паспорт». Я, не задумываясь, пошел в другую комнату и принес ему паспорт. Глоссон, не глядя, стал вкладывать паспорт в принесенную им с собой папку. «Зачем вам паспорт?» Все же у меня появились какие-то сомнения. «Мне приказало начальство забрать у вас паспорт. Мы можем выписать вас из Москвы и постоянно прописать в Горьком». Я внутренне испугался, но решил держаться с достоинством, как полагается академику. «Это исключено. Я даю вам паспорт, самое большее, для временной прописки». Глоссон сказал: «Я передам начальству». Может, мне следовало сказать ему: «Верните мой паспорт». Вероятно, это было бы совершенно бесполезно. Или попытаться вырвать у него паспорт. Этого я бы не сумел. Я жалею, что не попросил вернуть паспорт. Это было бы более определенным выражением моего желания. Но главный вопрос — почему я так легко отдал паспорт? Я до конца этого не понимаю сейчас и не понимал тогда. Я думаю, тут играла роль несколько факторов. Общая установка стараться выполнять обращенные к тебе просьбы, основанные на некотором внутреннем уважении к людям. И длительная, десятилетиями, независимость от каких-либо документов, отсутствие привычки думать о документах всерьез. Оба эти фактора, конечно, не должны были действовать в новой моей ситуации, но привычки часто сильнее разума. Состояние скрытого шока еще более усиливало их действие в подсознании. И, наконец, четвертое. Как я уже сказал, я еще не выработал четко всей своей линии в целом. На другой день, в среду, 30 января, на улице я шел в магазин. Ко мне подошел незнакомый офицер милиции и сказал, что я должен явиться к заместителю прокурора Горьковской области, товарищу Перелыгину. Он стал говорить мне адрес. Я перебил: «Я пойду по повестке». В течение ближайшего часа несколько офицеров приходили в дом и устно предлагали явиться к Перелыгину. Я же требовал повестки. Наконец, наспех приготовленную повестку принесли. А может, наоборот, она была у них с самого начала. Я в сопровождении Наташи поехал в прокуратуру. Этот вызов был ответом на Люсину пресс-конференцию в понедельник. Я прошел в кабинет Перелыгина. Он был один. Редкий случай при таких беседах. Перелыгин стал говорить. «Ваша жена организовала в Москве пресс-конференцию с иностранными журналистами. Зачитала составленное вами заявление, содержащее ложные клеветнические измышления. Эти действия являются нарушением установленного для вас режима, с которым я ознакомил вас 22 января». Я спросил, кем установленного, на каком основании? Я должен иметь на руках письменный документ, устанавливающий основание моей высылки и определяющий ее условия. Устные формулировки от меня ускользают и ни к чему не обязывают. Перелыгин. К этому вопросу мы вернемся позднее. Сейчас дайте мне закончить то, что я должен вам сообщить. Я должен вас предупредить, что при нарушении установленного для вас режима будет поставлен вопрос о принятии мер, исключающих такие нарушения. В частности, будет поставлен вопрос об изменении места вашей высылки. Также я сообщаю вам, что к ответственности будут привлечены лица, являющиеся посредниками в осуществлении запрещенных вам контактов с иностранцами. К ним будут применены меры, исключающие такие их действия. Вы должны написать объяснение по поводу допущенных вами нарушений. Я взял несколько листов бумаги и написал примерно следующее. К сожалению, я не оставил копии. Мое заявление с изложением моей позиции и описанием положения, в котором я нахожусь, по моей просьбе опубликовано в Москве моей женой Е.Г. Боннер на пресс-конференции. Я и только я несу ответственность за его содержание и за факт его публикации в мировой прессе и радио. Я считаю себя вправе и в дальнейшем высказываться по тем или иным вопросам современности и информировать о своем положении и публиковать эти высказывания. Заявление прокурора Горьковской области Перелыгина, согласно которому такие мои действия являются нарушением установленного мне режима, являются безосновательным. Эти действия не противоречат моим законным правам. Совершенно незаконными и недопустимыми являются угрозы и обвинения в заявлении Перелыгина в адрес посредников в опубликовании моих документов, в частности, в адрес моей жены Елены Боннер. Само слово «посредник» в данном случае совершенно лишено какого-либо юридического смысла. Мои документы публикую именно я, без посредников, в соответствии со своим правом на свободу убеждений и информации, и никто, кроме меня, не может нести за это какой-либо ответственности. 30 января 1980 года. Андрей Сахаров, академик Академии наук СССР. Перелыгин прочитал мою записку, усмехнулся и пробормотал. Очень недвусмысленно написано. Затем, обращаясь ко мне, он сказал: «В подтверждение этой беседы и сделанного мною заявления я прошу вас визировать вот это». И он подал мне листок размером меньше, чем в полстраницы, на котором было напечатано на машинке следующее. «Сегодня, 30 января 1980 года, советник юстиции, не помню какого класса, заместитель прокурора Горьковской области Перелыгин, инициалы, объявил мне, что при дальнейших нарушениях установленного мне режима может быть поставлен вопрос о его изменении, в частности, об изменении места высылки. Мне сообщено также об ответственности за нарушение режима посредниками в контактах с иностранцами. Дата, место для подписи». Я сказал: «Да, вы действительно все это заявили, а я выразил свое к этому отношение». И говоря это, подписал листок. Перелыгин сказал: «Я вижу, вы уже собираетесь нарушать режим». Я говорю: «Конечно. Я считаю его незаконным, и я написал почему». Я вышел из кабинета. Вместе с Наташей мы спустились на улицу, и я стал ей рассказывать перипетии беседы, вполне довольный собой. Лишь через несколько часов я сообразил, что подписанный мною листок является документом, совершенно независимым от моей записки, и может использоваться в смысле, что я подтверждаю, что я предупрежден. При большой натяжке это может даже использоваться как некоторое согласие с предупреждением, а юридические деятели – большие мастера на такие натяжки. Я заволновался и в тот же вечер написал Перелыгину «разъяснение к подписи», в котором подчеркнул, что моя подпись имеет смысл только как подтверждение того, что я ознакомлен с его заявлением. Мое же отношение к его утверждениям и угрозам как к незаконным сформулировано в моей записке. Это разъяснение я послал по почте и через полмесяца получил уведомление о вручении. Я подробно рассказал о событиях 22-30 января, первой недели моего нового положения, и о своих ошибках в эти дни. Вспоминая об этом, я невольно сопоставляю свое положение с положением арестованных, которые оказываются в обстановке гораздо более сильного давления и стресса, и при этом в состоянии полной изоляции. Но я вижу, конечно, в своем поведении в эти дни и последующие не только ошибки. Я полностью сохранил свою позицию по принципиальным вопросам и нашел в себе силы для жизни и самой напряженной работы в новом положении. Огромную роль в том, что это стало для меня возможным, сыграла и продолжает играть Люся.